комнаты вышел санитар с бутербродом в руке. «Заходите вон туда, я сейчас». И он указал бутербродом на нужную дверь. В глухом, без единого окна помещении стояли обшарпанный письменный стол со стулом и два кресла с прорванной матерчатой обивкой. На стенах висели старые календари и какие-то графики. С потолка свисала голая лампочка. Все это было похоже на красный уголок в сельском клубе. Может быть, из-за прислоненной к стене швабры, чья ручка напоминала древко. Пришел санитар в несвежем халате, забрал у Аркадия Ивановича документы и стал писать в большой конторской книге. Вероятно, Аркадий Иванович должен был что-то спрашивать, потому что в ответ на его мне санитар начал говорить сам. Вскрытие показало, что сердце у нее было закальцинированное. Как она с таким жила, еще непонятно. Под грудью была опухоль, не злокачественная, скорее всего, но, знаете... Года два назад Аля действительно сказала ему, что была в поликлинике у онколога просто провериться. Отчет ее был коротким и не внушил ему никаких опасений. Представляешь, отсидела очередь, захожу в кабинет, а там врачиха жжет серу, чтобы не заразиться. В общем, хорошо, что так, а то могли бы вы с ней намучиться. Аркадий Иванович мысленно хлопал руками себе по ушам, как тогда в кладовке. И отчет этот, и комментарии были бестактны и отвратительны, но бросить все и уйти он не мог, а велеть санитару заткнуться не хватало духу. Среди вещей, которые перечислил ему санитар, значились пудра и одеколон. Можно туалетную воду или духи. Во флакончике, купленном на Алин день рождения, оставалось еще порядочно духов. Пользовалась она ими редко, под настроение. Однако нести початый флакон показалось Аркадию Ивановичу неприличным, будто он хотел сэкономить на Але. По пути домой он зашел в тот же торговый центр и купил те же духи и еще пудру, которую порекомендовала ему девушка-консультант. Утром, уже передав пакет с вещами, он понял, что поступил опрометчиво, и не надо было для этого использовать Алины духи. «Уж лучше бы он...» — подумал Аркадий Иванович о том санитаре. «Уж лучше бы он оставил их себе, что ли?» И на следующий день даже удивился, как легко сбываются иные желания. За урной в крематорий и на кладбище Аркадий Иванович поехал один. Сосед с пятого этажа, доктор Латышев, предлагал свою помощь, но Аркадий Иванович решил никого не беспокоить. А доктор и так много помогал, и так они с Алей его слишком эксплуатировали. И в 90-е, когда за талонами к врачу надо было вставать в 6 утра и занимать очередь под дверьми поликлиники в жалкой толпе, состоящей в основном из таких же, как они, пенсионеров, и в последнее время, когда Аля уже не выходила, а врачебная помощь стала нужна как никогда. И доктор договаривался о консультациях, приводил на дом специалистов, а когда требовались уколы или капельница, присылал со своего отделения медсестричку. И все это без копейки денег. И Люба с первого этажа, бывшая дворничиха, тоже предлагала свою помощь. Но и она уже много помогала, таская из магазина продукты, когда Аркадий Иванович болел и не мог выходить. «И чего повадилась к вам эта дурная?» — спрашивала Глафира из 25-й про Любу. В сомнительное «повадилась» Глафира умудрялась вложить подлый, заранее обличающий смысл. «Что значит «повадилась»?» — сердилась Аля, цитируя вечером соседку. «Девочка никогда тепла настоящего не знала, вот и повадилась туда, где тепло». И какая же она дурная? Она не дурная. Она нищая. Сама же Глафира, встретив Аркадия Ивановича на лестнице, куда он шел в морг с Алиными вещами, начала плести что-то про собесы и про 6000 от государства, которые можно получить по доверенности. Но оказывается, если только был вклад до июня 91 года, представляете, как они все устроили ловко, а у Александры Сергеевны был вклад до июня 91-го? На столе в гостиной